Параграф 5. Образование коммунистического интернационала. Вспомните, как большевики во главе с Владимиром Ильичем Лениным вели подготовку к созданию третьего коммунистического интернационала. Предпосылки образования коммунистического интернационала. Крах второго интернационала, его измена интересам освобождения пролетариата выдвинули перед революционными марксистами неотложную задачу создания новой международной пролетарской организации. Еще в апреле 1917 года Ленин поставил задачу основать именно нам, именно теперь, без промедления, новый революционный пролетарский интернационал. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 31. Страница 177. Примечание редакции. Партия большевиков стала центром сплочения революционных интернационалистских групп и течений в различных странах, и ходом истории была поставлена в авангарде начинающейся мировой социалистической революции. В те годы только партия большевиков имела четкую программу по вопросам войны, мира, государства и революции, могущую послужить теоретической базой для международного революционного объединения рабочих. Октябрьская революция и бурный рост революционного движения во многих странах создали благоприятные условия для образования коммунистического интернационала. Установление диктатуры пролетариата в России нанесло сильнейший удар по реформистской идеологии и означало победу ленинизма над социал-демократизмом. Шел процесс постепенного освобождения части рабочих от влияния оппортунистов. Помочь массам осознать свои коренные интересы могли только пролетарские партии нового типа. В 1918 году в ряде стран, в том числе в Германии, Австрии, Венгрии, Польше, Финляндии и Аргентине, образовались коммунистические партии. Они еще были слабы идейно-теоретически и организационно. Поэтому и возникла необходимость создать международную коммунистическую организацию. Ей предназначалась решающая роль в деле идейного размежевания с оппортунистами. Особенно необходимо было объединить отряды коммунистического движения в связи с попыткой социал-шовинистов и центристов путем возрождения второго интернационала помешать мобилизации пролетарских масс под знаменем социалистической революции. Оппортунисты с этой целью созвали в Берне, Швейцария, в феврале 1919 года конференцию, которая, судив идею диктатуры пролетариата, прославляла буржуазную демократию. Один из организаторов восстановления второго бернского интернационала, правый лейборист Макдональд, признавал: «Весь второй интернационал антибольшевистский. Он на деле является единственным реальным оплотом против большевизма». Учредительный конгресс коммунистического интернационала. В марте 1919 года в Москве состоялся учредительный конгресс коммунистического интернационала. В работе Конгресса приняли участие представители 21 страны, в том числе ряда стран Востока. С огромным вниманием делегаты выслушали доклад Владимира Ильича Ленина о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Ленин разоблачил классовую сущность буржуазной демократии как демократии для меньшинства, как замаскированную диктатуру буржуазии и убедительно доказал историческую необходимость замены ее диктатурой пролетариата. Он раскрыл важнейшее теоретическое положение, что подлинная демократия присущи лишь диктатуре пролетариата.